Глава 26. Шкатулка с призраком. Приблизившись к лесному поместью мастера игрушек, Денис сразу понял, что там происходит нечто странное. Большие ворота загородного имения были распахнуты настежь, а такого здесь никогда не бывало. Обычно посетителей впускали лишь через узкую калитку в створке ворот, оставив машину за забором. У обочины проселочной дороги среди высоких сугробов и сейчас стояло несколько больших черных машин и микроавтобусов с тонированными стеклами. «Не нравится мне все это», — прошептал чернокнижец, настороженно разглядывая чужие автомобили. «Столько людей за один раз сюда никогда не приезжало. Учитель не любит большие толпы. 2-3 человека, не больше». «Похоже, на территорию мастера игрушек вторглись чужаки», — злорадно согласился демон. «И их здесь целая армия, судя по следам. Теперь тебе нужно соблюдать осторожность, отпрыск, а не то лишишься головы». «В последнее время я и так постоянно на стороже», — недовольно бросил Денис. Алакабал был в украденном в гардеробе больницы длинном шерстяном пальто с меховым воротником, из-под которого торчали тонкая ночная рубашка и подол больничного халата. На тощих босых ногах Дианы болтались чужие сапоги с высокими голенищами, также позаимствованные из личных вещей кого-то из пациентов. Голые участки тела одержимой были такие же белые, как окружающий путников снег. Денис не раз предлагал Алакабалу свой пуховик, но демон отказался. «Мне ведь не холодно, глупец!» — хмыкнул он бледными губами Ди. — Я не о тебе беспокоюсь. — Расслабься. Пока я нахожусь в твоей ненаглядной, ей тоже ничего не грозит. Сейчас я ношу ее, словно костюм из мяса и костей. Но вот когда я ее покину, тебе придется побеспокоиться. — О чем? — напряженно спросил чернокнижец. — Она же не шевелилась полгода! — зычно хохотнул Алакабал. «Думаю, первое время она даже на ногах крепко стоять не сможет». Денис осторожно заглянул во двор из-за распахнутой створки ворот. Он никого не увидел, но все равно на территорию ступил с некоторой опаской. Мало ли кто может выскочить из-за угла. Во внутреннем дворике чернокнижец растерянно огляделся. Стены дворовых построек покрывали пятна сажи и копоти. Некоторые деревянные поверхности все еще дымились. Здесь явно случилось какое-то побоище. У открытых входных дверей особняка на каменных ступеньках лежало тело одной из горничных мастера игрушек. Ее серый балахон был насквозь пропитан кровью, но женщина еще вяло пыталась шевелиться. Увидев Дениса, она протянула к нему окровавленную руку, и он бросился к ней. Это была Клея. Но Денис понял это лишь после того, как она обратилась к нему. Вета говорить не умела. Алакабал остановился в паре метров от них, жадно разглядывая медленно замерзающие лужи крови на ступеньках. «Наконец-то ты пришел!» — тихо прохрипела Клея. В ее горле что-то булькало. «Что случилось?» — тихо спросил чернокнижец. Женщина продолжала тянуть к нему окровавленную ладонь. «Нападение!» — прошептала она. «Предательство! Грабеж! И они все еще здесь, в доме. Но ты и сам сможешь увидеть, я знаю». Каждое слово давалось ей с большим трудом. Но Денис и правда мог увидеть, а ей следовало поберечь силы. Магию крови парень использовал нечасто, но мастер игрушек успел неплохо обучить его этому искусству. Кровь, свежая или запекшаяся, всегда многое могла показать. Нужно было лишь суметь все увидеть. Чернокнижец обхватил пальцами окровавленную руку Клея, мягко сжал ее, закрыл глаза и сосредоточился. Все перед его внутренним взором заволокло темной багряной дымкой, затем туман потихоньку рассеялся. Теперь Денис смотрел глазами Клея и даже мог прочесть ее недавние воспоминания. Началось все с того, что кто-то снаружи позвонил в дверной звонок, закрепленный на деревянном столбе, и горничная отправилась к воротам. Посетителей они сегодня не ждали. Все возможные клиенты были предупреждены о том, что мастер игрушек в ближайшее время не принимает гостей. У калитки с той стороны ограды Клея увидела молодого курьера из службы доставки. Симпатичный парень с желто-зелеными глазами и золотисто-рыжими волосами, торчавшими из-под черной вязаной шапочки, протянул ей большую картонную коробку и попросил расписаться в накладной о получении посылки. Клея впервые видела этого парня, но Денис тотчас его узнал. Это был Арбогаст, огненная тварь, с которой он уже не расталкивался. Ничего не подозревающая Клея забрала у курьера посылку, и парень быстро удалился. Заперев калитку на тяжелый засов, горничная вернулась в особняк. Переступив порог, она увидела в прихожей Вету, свою молчаливую напарницу. Та делала нечто очень странное. Все наружные двери и окна в особняке испокон веков были защищены особыми оккультными символами и охранными заклятиями, через которые не сумел бы переступить никто из первородных, явившихся к мастеру игрушек с дурными намерениями. Эти знаки останавливали демонов, ведьм и колдунов, так что никто из них не мог войти в особняк без особого дозволения его владельца. Охранные символы были выгравированы на латунных табличках, прикрученных к полу у порогов входных дверей и к стенам над окнами особняка. На глазах перепуганной Клея Вета, используя длинный гвоздодер, сорвала охранную табличку, оберегающую ближайшее окно. «Ты что творишь? Это недопустимо!» — изумленно воскликнула Клея. Но Вета ее проигнорировала. Приблизившись к соседнему окну, она оторвала еще один оберег. Клея тут же двинулась к ней, что-то звякнуло под ее ногами. Она опустила глаза к порогу и с ужасом увидела, что охранная табличка сорвана и здесь. Вета осознанно лишала особняк магической защиты. Тогда Клея бросилась к обезумевшей горничной, чтобы остановить ее. Но стоило ей приблизиться, как Вета резко рванулась и ударила ее гвоздодером по голове. Удар сбил Клея с ног, она рухнула на пол, и картонная коробка выпала из ее рук. Все поплыло у нее перед глазами, но женщина еще оставалась в сознании, поэтому и Денис мог видеть то, что произошло дальше. Вета села на корточки, распечатала коробку и бережно извлекла из нее старинную шкатулку из черного дерева. Она явно знала, что делает. Горничная откинула лакированную крышку шкатулки, и Денис увидел лежащий внутри потемневший человеческий череп, покрытый странными письменами. В пустых глазницах замерцал красный свет, шкатулка быстро начала заполняться клубами черного дыма. Вета с опаской отпрянула, едва не упав, а из шкатулки поднялся черный человеческий силуэт, будто сотканный из клубящейся тьмы. Денис уже видел его в Белогорах. Это был темный мститель. В следующее мгновение черный призрак взмыл над полом и яростно понесся по особняку мастера игрушек, разбивая незащищенные окна, выбивая двери комнат, круша все вокруг. В залах обрушивались шкафы, падали с потолка хрустальные люстры, со стен сыпалось средневековое оружие. В тот же миг снаружи раздался жуткий грохот. Засовы ворот поместья были сорваны одним мощным ударом, створки распахнулись. Над двором пронеслось несколько больших огненных шаров, ударившихся в стены хозяйственных построек. Клея из последних сил повернула голову и выглянула во двор через распахнутую дверь особняка. Ее глазами Денис увидел мадам Анаит, Дмитрия и княгиню Щергину. Эти трое только что вступили во двор. Щергина двигалась, как ни в чем не бывало, будто и не пролетела несколько этажей, вывалившись из окна больницы. Денис громко выругался. Следом за ними плавной кошачьей походкой шагал Арбогаст, которого сопровождала девушка с длинными светлыми локонами и в платье старинного покроя — Алиса. За ними виднелось еще несколько десятков человек в черных кожаных одеждах. Все бритоголовые, с широкой красной полосой, нарисованной поперек лиц. Денис уже видел их раньше, в квартире погибшего Геннадия Хорна, Но теперь их было очень много, все вооруженные до зубов длинными ножами, бейсбольными битами и пистолетами, и выглядели как настоящие головорезы. «Алиса!» — с усмешкой обратился Арбогаст к своей сумасшедшей спутнице. «Добро пожаловать в настоящую страну чудес! Пустим моих валетов вперед!» Алиса слегка склонила голову, разглядывая особняк. «В подобных ситуациях королеве лучше не идти впереди своих бойцов!» Она сделала знак бритоголовым, и те с радостными воплями устремились к дверям дома. Горничная Клея знала, что нужно предпринять в подобных случаях, хотя ей никогда не приходилось делать это раньше. Никто и никогда не отваживался столь дерзко напасть на обитель самого мастера игрушек. Служанка протянула дрожащую руку и нажала тайную кнопку, скрытую у самого порога. Секундой позже бандиты безжалостно отшвырнули ее с дороги и ворвались в дом, но Клея еще нашла в себе силы позвонить Денису, хотя не успела ему толком ничего сообщить. На голову женщины обрушился новый удар гвоздодера, и все померкло перед ее глазами. Денису обдало волной ледяной ярости. Он резко вскинул голову. Алакабал по-прежнему стоял неподалеку и внимательно за ним наблюдал. «Все произошло не так уж давно», — с кривой усмешкой сообщил демон. «Ее кровь на крыльце еще не запеклась». «Вижу», — выдохнул Денис. Из недр особняка до них донесся грохот, яростные крики и ругань. «Кажется, они потрошат наше хранилище». «Если хочешь, беги вперед, а я догоню», — произнес Алакабал. Он сказал это очень странным тоном, но сейчас Денису было не до демона. Чернокнижец раздвинул скипетр, вскочил на ноги и понесся по темному коридору. Битое стекло хрустело под подошвами его кроссовок. Вскоре он влетел в каморку, служившую ему спальней. Здесь все было перевернуто, но поживиться ворам ничем не удалось. Ценных вещей Денис у себя не хранил, он и сейчас прибежал сюда не за ценностями. В распахнутом шкафу висел его боевой костюм, на который грабители не обратили внимания. Черная куртка и штаны из плотной кожи, на которые были нашиты стальные блестящие пластины брони, покрытые искусно выгравированными защитными иероглифами. Удобные ботинки с высокой шнуровкой и кожаные перчатки, также расшитые блестящими пластинками заговоренной брони. Облачение напоминало боевые костюмы членов королевского зодиака, но было гораздо легче и функциональнее. Его для Дениса когда-то создал сам мастер игрушек. И вот настало время его использовать. Чернокнижец быстро переоделся, бросив пуховик и штаны прямо на пол. Затянув на талии широкий ремень, он поднял стоячий воротник, защищающий шею, затем развел руки в стороны, убеждаясь, что ничто не сковывает его движений. Теперь он готов к встрече с незваными гостями. Схватив скипетр, Денис вышел из своей комнаты.